Он был уверен, что Барнабю мертв. «Нет, Эркюль, я спасся. Все остальные погибли. Но моя миссия, какой бы она ни была, все еще не закончена». Они пошли вместе. Циклоп рассказывал ему о своей жизни, о своих планах. Его увлекли националистические идеи Кавура и Гарибальди. «Де Кавур Камилло» 1810-1861 годы, итальянский политик, единомышленник Гарибальди, борец за единую Италию. После того, как Варьете закончило свое существование, он неустанно работал, чтобы создать новый и лучший мир. «Социализм, — сказал Барнабю, — наше будущее. Сейчас уже есть мыслители, мечтающие улучшить жизнь человека. Они называют себя коммунистами. И даже для глухих мир станет лучше». «В Париже, — рассказал он, — уже есть школа для глухих. Ее содержит государство. Он сам там был и изучал их методы. Они преподают на языке жестов, созданном на основе французской грамматики. Введены даже склонения и спряжения. Их отсутствие до сих пор мешало создать полноценный мимический язык. Все преподавание ведется с помощью жестов. Эркюлю надо бы туда поехать. Их привычка обмениваться мыслями напрямую отпугивает людей. Разумеется, в Европе уже не жгут колдунов на кострах. Но наука никогда не признает их способность к общению без вспомогательных средств. Ему обязательно надо туда поехать. Рано или поздно ему придется овладеть языком, на котором говорят и другие люди. Ему будет легко освоить язык глухих. Своими волшебными ногами он может воспроизвести любой знак. Барнабю Вильсон улыбнулся. «Мир, — заверил он, — скоро будет раем. Все идет вперед, развитие остановить нельзя. Через несколько лет вся Европа покроется сетью железных дорог, и они объединят людей так, что раньше об этом нельзя было и мечтать. Болезни будут побеждены, и рак, и оспа, и голод, неурожаи и войны. Если только навести порядок на фабриках и мануфактурах, можно продавать товары по их себестоимости, и каждый получит по своим потребностям». «В Америке есть место, — продолжал Барнабю Вильсон, — где живут почти одни глухие. У них свободное самоуправление. Это остров у берегов Массачусетса. Называется он Марта Виньярд. Там и в самом деле почти все глухие. Они разговаривают на языке жестов, и даже те, кто слышит, учатся говорить на этом языке. Английский у них второй язык. Если бы Эркюлю удалось накопить на билет в Америку, лучше всего было бы направиться туда. Может быть, именно Марта Виньярд и есть его обетованная земля». Тем же вечером они расстались. Вильсон направлялся в Сицилию, где у него была назначена встреча с итальянскими националистами. Он должен был познакомить их с новыми социалистическими идеями, чтобы они смогли строить свое государство на основе всеобщей справедливости, исходя из представления, что самое ценное на земле — это человек. Прощаясь, они оба знали, что это навсегда. В сентябре того же года Эркюль Барфус уехал почтовым дилижансом в Париж. Он решил поступить в школу, о которой рассказывал Вильсон, интернат для глухих на Рю-де-Мулен. Национальный институт глухонемых в то время был мировым методическим центром по разработке языка жестов. Эркюль приехал туда в конце месяца с письменной рекомендацией Барнабю Вильсона и был тут же зачислен. Именно тогда в Париже он сделал вывод, что возможности визуального преподавания далеко превосходят обычные, языковые. Он за рекордный срок выучил французский язык жестов, хотя использование для письма ног вместо рук создавало некоторые грамматические трудности. На всю жизнь останется он непримиримым противником немецкой школы, где упор делался на то, чтобы научить глухих читать по губам и использовать орган речи.